Глава 32. Дорогие друзья, в эту субботу у меня не будет возможности опубликовать новую главу, поэтому я ее выпущу сегодня. Приятного чтения. Утром я отправилась к смотрителю города с готовыми чертежами. Мастер Годвин встретил меня в своем кабинете, забитом стопками документов и грамотками, записанными на них жалобами горожан. «Миледи», — поклонился он, — «чем могу служить?» Я развернула на его столе свои чертежи. Пергамент был изрисован схемами, над которыми я проработала всю ночь. «Вот план барака для пострадавших от набега и прибывших из Каменного Дола», — объяснила я. «Здание должно вместить около сотни человек и обеспечить им тепло на всю зиму. Нужны люди, разбирающиеся в строительстве, и кого-то одного назначить главным над ними». Мастер Годвин склонился над пергаментом, его брови с каждой рассмотренной деталью поднимались все выше и выше. «Что это за каналы в полу?» — спросил он, тыча пальцем в схему подпольного отопления. «Система теплых полов», — объяснила я. «Горячий воздух от печей будет циркулировать под досками, прогревая все помещение». «Но это же... никогда ничего подобного не видел. Не уверен, что мои люди поймут», — растерянно пробормотал смотритель. «Если головы у них работают, разберутся. К тому же я всегда помогу. Вопросы приветствуются, лишь бы толковые», — спокойно пожала плечами я. «Миледи, не проще ли просто поставить больше жаровин?» Годвин все же сделал попытку оспорить. «Жаровни требуют постоянной подачи углей и дров», — терпеливо возразила я. «А моя придумка будет работать от двух печей и обогреет весь барак равномерно, с меньшими затратами». Мужчина покачал головой, изучая странные металлические элементы, изображенные на чертеже. «А эти бочонки? Что это такое?» «Теплоаккумуляторы». «Тепло... что?» Его глаза и без того круглые стали еще больше. «Это что-то наподобие переносных печей, которые накапливают тепло в течение дня и отдают его ночью». «Миледи, с уважением к вашему уму, но это выглядит как колдовство какое-то», — смотритель нервно сглотнул. «Может, стоит построить обычный барак? Привычный, без всего этого колдунства». «Мастер Годвин», — я выпрямилась на стуле и посмотрела прямо ему в глаза. «Люди мерзнут прямо сейчас. Обычные печи не смогут обогреть помещение такого размера, а моя система сможет». «Система? Слова-то какие диковинные», — обреченно пробормотал собеседник. «Откуда мы возьмем эти штуковины?» Он снова ткнул в чертеж с надеждой в голосе, что нигде. «Я уже их смастерила», — спокойно ответила я. Годвин даже крякнул от шока. «От вас требуется только возвести стены и крышу по моим чертежам, а также подготовить каналы в полу. Дальше я сама буду руководить установкой отопления», — добавила я, видя, насколько он потерян и не знает, что еще бы возразить, лишь бы не... Не любит народ новшества. Очень сложно воспринимает нечто иное, что идет вразрез с тем, к чему привыкали годами, десятилетиями. Годвин молчал довольно долго, переводя взгляд с чертежей на меня. Я не мешала ему переваривать услышанное и увиденное. «Миледи, а если не сработает?» «Сработает», — твердо заявила я. «У вас есть выбор. Либо вы организуете строительство по моему проекту, либо я найду того, кто справится с этой задачей без вашего участия». Смотритель сглотнул и судорожно кивнул. «Хорошо, миледи, я берусь. Но для такого строительства нужен хороший лес. Много леса». «Тогда организуйте его доставку», — решительно заключила я. «У кого из соседних землевладельцев можно закупить качественную древесину?» «Граф Альрик из Железного холма славится своими лесными угодьями», — задумчиво проговорил Годвин. «У него есть и сухие дубовые бревна, и сосновые доски. Но дорога не близкая. Добраться туда, затем назад, но уже с полными подводами. Дней 10 займет». «Тогда немедленно готовьте караван», — приказала я. «Сколько повозок потребуется?» «Для такого объема не менее 40 десятков, миледи. И охрану нужно приставить, дорога небезопасная». «Воины сэра Рика справятся с охраной обоза. Итак, сядьте и пишите письмо под мою диктовку». Мастер Годвин достал перо, склонился над чистым пергаментом и замер в ожидании. «Пишите. Его светлости графу Альрику из Железного холма от графини Гвендолин Леваньер. Приветствую вас, милорд. По причине недавних бедствий на наших землях вынуждена обратиться с просьбой к вам о закупке строевого леса. Требуются дубовые бревна для стен не менее 4,5 сотен, 80 сосновых балок для перекрытий, а также значительное количество досок для полов и внутренней отделки. Древесина должна быть хорошо просушенной, без гнили и трещин. Готова заплатить справедливую цену и добавить за срочность. Мой смотритель, мастер Годвин, имеет все полномочия вести переговоры от моего имени. Надеюсь на ваше понимание и взаимовыгодное сотрудничество». Смотритель старательно записывал каждое слово, время от времени окуная перо в чернильницу. «Когда караван будет готов к выезду?» — спросила я, просматривая письмо, прежде чем его подписать. «Надобно пару дней, миледи, только вот...» — Годвин замялся. «Такая покупка обойдется недешево. Граф Альрик торгует честно, но цены держит высокие». «Деньги найдутся», — отрезала я, ставя подпись и печать Леваньер. «Людские жизни дороже золота». «Пусть ваш помощник передаст послание лично графу Альрику», — сказала я, протягивая письмо Годвину. «А пока караван будет в пути, начинайте рыть фундамент, готовить камень для основания». «Слушаюсь, миледи», — поклонился смотритель. «Но все же, может быть, стоит поискать лес поближе? В наших еще остались неплохие деревья. И пусть свежая древесина даст сильную усадку, нам же барак нужен всего лишь, чтобы пережить зиму». «Нет», — твердо возразила я. «Нам не всего лишь. У меня планы на это здание, поэтому смысла тратить впустую ресурсы не вижу. Если делать, то делать хорошо». «Я вас понял, госпожа», — поклонился собеседник. Я же, удовлетворенно кивнув, отправилась в замок. Дело у меня было выше крыши и на крыше тоже. Эта мысль повеселила, и я, напевая незатейливую мелодию под нос, отправилась прочь. Оказавшись у себя в кабинете, не успела сесть за стол, как в дверь постучали. «Госпожа, прошу прощения», — в помещение шагнул мастер Томас. «Проходите», — кивнула я ему. «Отчет готов», — сообщил старик, положив на стол свиток. Выглядел мужчина жутко уставшим, с темными кругами под глазами. Обычно аккуратно уложенные седые волосы сейчас были взлохмачены. «Отлично, присаживайтесь. Элла, подай мастеру Томасу горячий медовый взвар, будь добра, а я пока почитаю». «Так-так-так», —